Фух, главное, сработать быстро. Выдохнул змееныш. Довольно. Раздалось со стороны. Оказалось, остальные члены команды встретились с главным монахом храма, Чирику. Мужчина в свою очередь хмуро смотрел на обмякшую тушку парня, которого Нарой так и не отпустил. «А какого ежика он на нас напал?» — фыркнул Ирьонин, вернувшись в нормальное состояние. «Сора должен был встретить подкрепление из Канахи», — со вздохом пояснил монах. «Прошу прощения за его поведение. Меня зовут Чирику, я главный монах Хинотера. Прошу, пойдемте со мной в храм, там я расскажу больше. Ведите, Чирику сама», — выдал Ямато. Бессознательного Сору просто погрузили на призванную змею, так как Нарой отказался тащить придурка, как он назвал парня, на себе. При мысли о том, что ему же и придется сейчас лечить эту ошибку природы, он приуныл, сам себе оказал медвежью услугу. Пов, естественно, после того, как мы выслушали Чирику и остальных монахов, я отправился лечить того парня, Сору. Ему, правда, досталось, тело покрывали электрические ожоги. Ладно, сам накосячил, не без недостатков. От греха подальше лучше буду его на расстоянии лечить, но перед этим желательно сковать его на всякий пожарный, что я и проделал. Так как лечение я проводил с помощью змеек, то управился довольно быстро, после чего отыскал остальных членов команды. А где? Поинтересовался братец. Там же, где я его оставил. Фыркаю. Вылечил, но связанным оставил на всякий случай. Вдруг буйный, вам стоит кое-что знать о Соре. Вздохнул Чирику. Дело в том, что он обладает очень разрушительными способностями. Да, он отличный боец, как и мы, но, Чирику сама, не сочтите за наглость, но какие способности вы имеете в виду? Поинтересовался я. Он что, храм разрушил когда-то? Именно, кивнул монах. Впрочем, поговорить нам не дали, в помещение ворвался тот самый Сора. Хаем, быстро же он оклемался. Хотя, блин, я же с него тот коготь не снял, наверняка им и разрезал корни. Впрочем, пацан не успел на нас наехать, Чирику разве что за ухо его не оттаскал, пояснив, что мы здесь, чтобы помочь в расследовании расхищений гробниц бывших членов Шугонин Джуниши. Хаем, интересно, кому могли понадобиться тела мертвых элитных шиноби даймё? А такой чести удостоиться еще уметь надо, значит они при жизни были далеко не слабыми. Чего там, а Сума-сенпай сам бывший член этого отряда. Как ни странно, сам Хинотёра мне понравился. Атмосфера здесь уютная. Пока тихо, можно и помедитировать. Давно я свою змейку не навещал в подсознании. Да, я знаю, что это чакра Орочимару, смешанная с природной чакрой, где надыбал. Кстати, что-то я не спросил у брата, но все равно с ней привычнее. Главное, в шизофрению не скатиться. Пф, сам себя чувствую джинчурики. Да только вместо биджу у меня чакра создателя, которая какого-то фига меня выручает. Хотя, если сложить все вместе воедино, нерадужная картинка нарисовывается. Змеюка ведь не только может отслеживать состояние носителей меток, но и возрождаться из этих самых рисуночков. Каждый из них это его якорь, с помощью которого он цепляется за мир живых. Да уж аплодирую стоя, этот гад все же успехов в бессмертии достиг, да еще как. Так что ему меня убивать невыгодно. Минус один якорь, но это не отменяет того факта, что ему нужно лечиться от комплекса бога и усмирять ЧСВ. Наруто на него натравить, что ли? Стас, на пару слов, шепотом обратился ко мне Ямато, присев рядом. Что касается того инцидента с роботом, вот честно, ты откуда нецензурной лексики вообще набрался? Мать с отцом бы тебе за это уши надрали и рот с мылом вымыли, причем в прямом смысле этого слова. Да был у нас в универе один такой, Ленька Пеньков. Я отвел взгляд. Отчислили после второго курса. Матерился через слово, всех этим заразил. Еще одна причина, по которой я учил немецкий, душу отвести крепкими словами и так, чтобы никто не придрался. Я же ее не употребляю всякий раз, как открываю рот. Еще чего не хватало, братишка. Я бы тебе тогда сам уши на задницу натянул. Ладно, отдыхай. Угу, отдыхай, дал бы еще кто тихо и в покое посидеть. Все наши разбрелись по храму. Ладно, пока есть время, можно помедитировать, а то чую, в скором времени нам будет не до этого. Может мне в прорицатели податься, а? Просто мы сейчас преследуем летающие гробы, которые направляются, фиг знает, куда именно. Хорошо, хоть монахи вовремя подняли тревогу. Вместе с нами отправился и Сора, на него то и дело косился Наруто. Узнал что-то о нем? Ладно, потом спрошу. Гробы прилетели к какой-то скале, где уже стояло четверо людей. Хм, так это они в мародеры записались. Двое из них применили какую-то технику, в результате чего нас стали окружать быстро растущие скалы. Прелестно, фыркнул я, сдув прядь волос с глаза, затем активировал проклятую печать, переходя на второй уровень. Если бы она еще не жглась при этом, как каленое железо, то цены бы ей не было, но увы. Посмотрю сверху, что это, будь осторожен, напоследок посоветовал мне брат. Я на это лишь кивнул и взмыл в небо. Надо же, да нас заточили в лабиринт. Сверху видно, что скалы не просто так выросли, а в конкретных местах. Ладно, полетаем. Плохо то, что не стоит лететь слишком высоко, чтобы видеть своих, но и низкий полет тоже не лучше. Так понимаю, наши тоже разделились. Так, вижу знакомое оранжевое пятно и... Ау, у Узумаки явные проблемы. Пока заныкаемся, нужно подобраться поближе. Хм, а дамочка не промах, она использует все 5 стихий в бою. Только вот кокетничает не к месту. Честное слово, ведет себя, как шлюха, простиками, даже предлагает поцелуй. Но так как она ниндзя, то лучше с ней не чмокаться. Так, как лучше сработать. Я могу подобраться, слившись с поверхностью и либо использовать технику змеиной руки, либо всадить Расинган ей в живот. Оба варианта хороши, но есть и третий, мой Тессен всегда при мне. В любом случае атаковать надо внезапно и с гарантией, так как все ниндзя имеют в запасе пару-тройку грязных трюков, которые позволяют им применить 101 прием карате, сделать ноги. А нам таких пряников не надо. Что за... выдал Наруто, замерев на месте. Упс, эта девица его парализовала. Медлить не стоит, она, как видно, уже присосалась к нему. Нить чакры, блин, да она чакра-вампир, как Йора Акада, только тот пил чакру прикосновениями, а эта с поцелуями лезет с этой же целью. Выныриваю из-под земли и всаживаю в нее 2 расингана, отшвырнув в скалу. Наруто, ты как? Интересуюсь у Узумаки, очухавшегося от паралича. Вроде нормально, выдохнул тот. Она у меня чакру сосала, Даттибая. Еще один, а ты симпатичный, усмехнулась очухавшаяся девица. Не понял, да ей же органы должно было перемолоть в труху от такого дуплета. А она стоит, как будто ничего и не было. Мы с Наруто приготовились к бою, как вдруг она дала дёру. Странно, я почесал затылок. Наруто, ты видел? Она же должна была протянуть ноги от двойного расингана в живот. Ага, видел. Кивнул Узумаки. Ничего не понимаю. И куда она ушла? Вполне возможно, что мы ее еще встретим. А пока давай поищем остальных. Ребят мы нашли довольно быстро. Лабиринт постепенно исчезал. А наши оказались в компании Чирику и других монахов. Понятно, почему эта девица смылась от нас. Либо преимущество в количестве, либо приказ от лидера. Не верю, что эта компашка сама по себе, у них должен быть главарь. Сай прижимает к себе руку, все ясно, боевая травма, будем лечить, можно и сейчас. Силком усаживаю корешка на ближайший камень, тот с трудом протянул мне руку, поморщившись от боли. Все ясно, перелом, ну и на кого ты так нарвался, хмыкнул я, начиная лечение. В темноте зеленое свечение кажется ярче прежнего. Одна из этих расхитителей гробниц, отозвался Сай. Она со мной будто игралась, искала слабое место. Понятливо кивнул я. Терпи, я знаю, что больно, у тебя нехилый такой перелом. Потерплю. Он натянул одну из своих улыбочек. Ага, а то, что у тебя лицо подергивается, ясно показывает, что процесс неприятный. Ничего, побыстрее вернешься в строй. Много времени это не заняло. Ямато как раз отчитался перед монахами, мы дополнили его рассказ. Итак, мы имеем в противниках 4 сильных ниндзя, которым для чего-то понадобились тела мертвых членов Шугонин Джуниши, которые любят позабавиться со своими противниками в бою. Плохо дело, кто знает, что им в голову взбредет. Жаль только, что ни одного убить не удалось. И не знаю, почему, но от этой рыжей дамочки, с которой столкнулся Наруто, меня в дрожь бросает. Примечание к части. СМ, серии 376 и 377, шуточный филлер про меха Наруто. Поймете, о чем речь, у меня мотив филлера тот же, а концовка другая, подфиг. Действия филлера попадают под временные рамки обучения Наруто по наделению Расинганов Уаутоном, так что постаралась более-менее нормально воткнуть события в фиг. Глава 21. Передышка полезна для мозгов. В Конаху мы возвращались увеличенным составом. Монахи чуть ли не сплавили нам ссору. Честно говоря, этот типчик у меня вызывает лишь одно желание – прикопать где-нибудь под деревом. Всю дорогу на меня зыркал, Не забыл электрошоковую терапию с захватом. Мне вообще на его чувства пофиг, но то, что его в храме не любит, не дает ему права быть такой задницей. Узумаки все порывался поговорить с ним, а его попросту отшивали. По прибытии в деревню мы первым делом направились в резиденцию на отчет, по пути к нам присоединился Дейдара. Как я и думал, у него проявился комплекс старшего брата, он тут же налетел на Наруто, расспрашивая его о подробностях миссии. Мы с Ямато с усмешкой переглянулись, ностальгия. Братец отправился на доклад, ну а мы остались сами по себе. Узумаки предложил Сори показать деревню, на что тот лишь фыркнул и заявил, что сам справится, затем просто ушел. Честно, я ему когда-нибудь попросту заряжу щелбан в лоб на манер тетушки. А ты сейчас куда, Нари? Поинтересовалась Сакура. Да просто пройдусь по деревне. Невозмутимо отозвался я. Заодно подумаю насчет этих мародеров. Судя по всему, они точно знали, за чьими телами шли. А твои видения не помогут? Неа, они меня уже который месяц не беспокоят. Появится хоть что-то, скажу. Что еще за видение? Вклинился Сай. Иногда снится нечто такое. Пожимаю плечами. Например, мне когда-то приснились Акацуки и статуя, в которую они запечатывали биджу. О, только и отозвался Дейдара, явно вспомнил веселые будни организации. Это больше похоже на, не знаю, воспоминания что ли. Насчет ссоры я ничего сказать не могу, увы, да и тех расхитителей могил тоже. Продолжил я, да и кто знает, что из этих снов может оказаться чем-то полезным, а что... Просто выкидышем воображения. Сай, я посмотрел на корневика. Можешь, конечно, рассказать своему начальнику о видениях, вот только толку от этого не будет. Они у меня самопроизвольно появляются, а не по желанию, к тому же я могу и не запомнить содержимое. Хорошо, не буду говорить. Пожал он плечами. Ладно, ребята, пока, я тут вспомнил, что у меня все руки не доходит разобрать свой трофей. С этими словами я сиганул на крышу и был таков, а ведь и правда, генератор у меня до сих пор хранится в печати, а разобрать его на части вечно забываю. С Сорой нянчиться не собираюсь, у меня свои дела есть. Правда, по пути я свернул в кондитерскую и купил себе шоколадку. Надо бы с братом пообщаться, может вспомнит чего по поводу Соры и этих типов, что позарились на трупы. Слушай, ты когда-нибудь меня пришибешь, раздался недовольный голос. Анка, вот блин, опять в нее врезался. Пора прекращать витать в облаках на улице, лучше дома на диване или кровати. Прошу прощения, задумался, брякнул я. И о чем же, прищурилась она, о всяком. В основном о том, что мы с командой опять вляпались с очередной миссией. Это вы умеете, ухмыльнулась Анка. Не желаешь перекусить, как раз ищу компанию. Данго, тогда с удовольствием. В этом мы с Митараши точно похожи, оба любим сладкое, особенно Данго. Интересно, что она не стала озлобленной одиночкой из-за предательства учителя. Я-то понятно, брат и друзья помогают. А еще я словил себя на мысли, что Анка довольно симпатичная, а я все равно быстрее управился. Ты просто жульничаешь, Синджу. Неправда. Уже с полчаса мы с Анка припираемся на тему кто быстрее. Просто эта девица решила взять меня на слабо. Ну а я что? Правильно, за минуту заглотил все порции данго, которые заказал. Посетители на нас нервно косятся, а нам до лампочки. Ладно, признаю, уел, буркнула Митараши. В кого ты такой проглот? Ни в кого, я просто сладкоежка. Улыбнулся я, отправив палочку от данго в полет до мусорного ведра. Подслащиваю себе жизнь. Кстати, насчет жизни, вижу, ты тут очень хорошо освоился. Хокаге сама еще не намеревается тебе личную жизнь устраивать? Протянул Анка, не выяснял. Пожимаю плечами, да мне и не до этого. Я понимаю, о чем речь, читал о том, что такое отношение между парнем и девушкой, даже у Какаши-сенпэ одолжил одну из тех книжек в оранжевой обложке. И ведь не вру, на досуге было. Правда, у него и выбора-то не было, я за ним гонялся по всей Конохе с этой целью. Кхе, она поперхнулась, а нечего есть, когда с тобой говорят на такие темы. Ича-ича, серьезно, если честно, то я и половины написанного не понял. Утрирую, конечно, литература-то для тех, кому 18+, а я еще с той жизни в этом разбираюсь. Всю не читал, конечно, больно скучно, но всегда есть но. Во-первых, я пустой, бесплодный. Даже если меня от этого вылечит, встает во-вторых, напомнить, кого бедная девушка получит в качестве свекра. Причем я не про Хашираму сама. Анка передернула, ага, да. Получить в родственничке такой бонус, как Рачимару, то еще счастье. По правде говоря, я и сам задумываюсь над этим вопросом. Надо ли оно мне? Пока что нафиг не надо, но вечно так не будет. Я все же Синджу и пофиг, что не совсем правильный. Хотя гормоны во мне играют, а иначе почему у меня перепады настроения и чрезмерная эмоциональность дают о себе знать? Эх, вот угораздило меня снова угодить под планку переходного возраста. Ты его хоть прощать не собираешься, а с какой такой радости? Ему для начала не помешает хороший такой удар по голове, чтоб мозги на место встали и дурь выбилась. Тогда я еще хотя бы подумаю насчет нормального конструктивного разговора, без ругани, угроз и рукоприкладства, хотя насчет последнего сомнительно. А так вариант понять, простить и отпустить я даже не рассматриваю и вторых шансов не раздаю направо и налево. Я заметил, что некоторые посетители прислушиваются к нашей беседе. Ну и пускай, мне скрывать нечего. 3 года жизни с ним были сплошными мучениями и адом. Что ему мешало хотя бы пользоваться анестезией во время опытов или давать нормальную передышку на тренировках. Он, шинигами его задери, готовил из меня одноразовое орудие, либо ловушка для третьего Хокаге сама, либо сосуд для своей гнилой душонки. Вот и все. У меня такое чувство, что Цунади Оба-сан его по молодости приголубила кулаком по голове, отчего у него мозги повернулись не в ту сторону. Ага, и полярность сменили на минус. Извини, не будем больше об этом. А как ты вообще уломал Какаши дать тебе почитать свою любимую книжку? Полюбопытствовала девушка, сменив неприятную тему. А просто, ухмыльнулся я. Я за ним по всей деревне гонялся, а когда догнал, пригрозил натравить Гая Семпе. Анка весело расхохоталась. По всей Канахе и так гуляют анекдоты на тему Какаши и Гай вечные соперники. Эх, и почему она не моя одногодка? Так, мыслишка, брысь, на тебя, нары, еще вон, Азуми заглядывается. Блин, а ведь я ей еще тренировки обещал, некрасиво как-то получается. Куча дел, а заняться некогда. Список что ли составить? Наконец-то я добрался до дома. В холодильнике скоро мышь повесится, держу пари, что тетушка меня в магазин погонит. Не впервой, чай, да я и не жалуюсь. Но пока что валю к себе в комнату. Как хорошо, что я перед уходом на миссию оставил катамари миски с мелко порезанным мясом и водой, уже пусто, птичка жрать хочет-то. А совы травой вроде не питаются. Что-то совенок не горит желанием улетать. Еще бы, его тут кормит, поет, держит в теплом гнездышке у окна, погулять берут, лафа. Правда, если бы не гадил, было бы еще лучше, но, увы, чистая физиология, так что прибраться и за работу. А интересная, однако, штука этот генератор. Пробы ради подал в него чуть-чуть чакры и он засветился. Кто бы сомневался, вот и энергия, но все похоже на то, что я сейчас попросту, как говорится, нажал на кнопку активации. Любопытно, нужно изучить составляющие, где там моя тетрадь. Возни с этой штукой будет много, не сомневаюсь, но блин, физик я или погулять вышел. То, что в этом мире я напирал на медицину и биологию, так как без этого никак не обойтись, не значит, что я резко разлюбил физику и математику. Плохо лишь, что у меня зрительная память хромает на обе левых, в отличие от той же слуховой или памяти тела. Еще Орочимару учил по свиткам техники, шепотом произнося их описание под нос. Так и провозился аж до вечера, но примерные схемы составил, а купленная шоколадка пала смертью храбрых. Чем занимаешься? Раздалось от окна, я на рефлексах метнул молнию. Да блин, какого хрена подкрадываешься? Возмутился я, это оказался братец. Молния попала в древесного клона. Хорошо хоть не в оригинала. И что ты здесь делаешь? Извини, я как-то забыл, что 3-летнее пребывание в Атагакуре тебе рефлексы отточило. Повинился Ямато. Искал тебя, поспрашивал свидетелей, вот и зашел сюда. Расслабься, Стас. Цунади сама поставила отличные барьеры, чужак бы сюда не прошел. Ладно, извиняю. А занят я тем, что пытаюсь разобраться в работе этого чакра-генератора, который я достал из останков того робота. Интересный источник питания, однако. Да уж, Орочимару гений, раз сумел собрать такую машину-убийцу, правда, с броней накосячил. Усмехнулся брат, не уверен, что он не знал о том, что ты поучаствуешь в той заварушке. Наверное, рассчитывал на то, что тебя не будет в Канахе или ты будешь слишком занят. Что-то узнал, только поверхностно. А тебе что об этом известно? Только то, что он его собрал по чертежам, которые украл у Акацуки. Понятно, что они этому не обрадовались. Ну выкладывай догадки. Эта штука вырабатывает искусственную чакру, при этом запускается от небольшого количества естественной чакры. Смотри, я снова запустил генератор и тут же его выключил. Перенасыщение энергии мне тут не надо, а ему просто некуда ее девать. Для робота он был источником питания. И что будешь потом с этим делать? Создашь своего робота? Тьфу на тебя, Миха. Поморщился я. Раз, у меня нет материалов. Два, чертежи не могу нарисовать, так как сам знаешь, какая у меня зрительная память. Не утрируй, Стас, не настолько она у тебя отвратительная. Фыркнул тот. Песни-то своих любимых групп до сих пор наизусть знаешь. Это потому, что я их напевал в такт наушникам, вот и отпечаталось в мозгу. Даже сейчас запросто могу спеть «Личт Гесталт» или «Forever or Never». Пусть и прошло, сколько там лет, 5,5, память напрячь и готова. 3, вообще не горю желанием уподобляться змеюке в этом плане. Я лучше уж сделаю что-нибудь наподобие глазного дальномера Дивдары с активацией от аналогичной, киваю на генератор, штуки. И то если будет на это время и материалы, а так все некогда. Понимаю, брат сел на кровать, но все же согласись, в этом мире куда веселее, чем у нас там. С этим, пожалуй, соглашусь, хотя есть и весомые такие минусы. Вздохнул я, после чего покинул рабочее место и плюхнулся на кровать. А еще мне знаешь, чего не хватает? Салатик оливье, омлета с помидорами, бутербродов с хреном и горчицей, картошечки с грибами, селедочки под шубой, подхватил Мишка, соленых огурчиков, ухи, блинчиков, пельменей. Блин, Стас, нафига ты начал эту тему? Что, уже слюнки текут? Нисан, ехидно ухмыльнулся я. Ой, не надо, сам небось тоже слюни глотаешь. Уел, ага. Хотя, учитывая, что мы первые 2 недели самостоятельной жизни питались полуфабрикатами, пока мне не надоело травиться химией, пока ты не купил мультиварку и пока я не нашел в интернете для нее рецепты, я ведь не только на форумах зависал, да и вообще, у меня только бутерброды получаются кривые, Дидара подтвердит. А ты сильно изменился с тех пор, как переехал в Канаху, подметил брат, сменив вкусную тему, стал как-то веселее. Там-то у тебя было-то всего 5 друзей и просто приятели и знакомые, а сам ты строил из себя одиночку и пофигиста. Воздух такой в Канахе, что ли? Усмехнулся я. Первые 3 года моей жизни здесь были адом, я на своей шкуре прочувствовал полное одиночество и боль, вот и научился ценить общество. Ты себе не представляешь, как я был рад снова тебя встретить, Миха. Ты на всю Канаху единственный, кому я без утайки могу все рассказать, а потом завертелось. Ты же сам меня пихнул в компанию Ина, Сакуры, Чоджи и остальных после того экзамена. И это пошло тебе на пользу. Ты стал более открытым и счастливым. Только не надейся, что я после всего этого сменю имидж и избавлюсь от маски ледяной заразы. Я пихнул его в бок. Я тот, кто я есть, и подстраиваться под чьи-то хотелки не собираюсь. Ладно, было приятно с тобой пообщаться, братишка. Но хочу тебя предупредить. Вмиг посерьезнел Ямато. Когда до тебя дойдут новости о смерти Орочимару, не вздумай разговаривать со мной, как с Михаилом Вороновым, и называть себя Стасом. Саннин связан с тобой через проклятую печать и собственные гены и может видеть твоими глазами и слышать твоими ушами. Я понимаю, но Орочимару и так подозревает, что со мной что-то нечисто. Угрюмо отзываюсь. Я, как идиот, вел себя в Атагакуре, как у себя дома там. Ну знаешь, готика, выражения, жесты, привычки и все такое. Змеюка сам мне сказал, что не отдавал приказа на мое уничтожение лишь из чистого любопытства. Это случилось, когда мы выполняли ту миссию на мосту Тинчи. Это плохо, нахмурился брат. Тебя винить ни в чем, тебе неоткуда было знать. Но все же радуйся, что остался жив из-за научного любопытства Орочимару. На крайний случай покажем ему, что с нами лучше по-хорошему. Ухмыльнулся он. Но все же о том, что мы с тобой душой вообще не отсюда, лучше помалкивать. Догадается сам с нами поговорить на эту тему, будем выбирать слова. Миха, ты вообще о чем? Ты же сказал, что его убьют. Я уже ничего не понимал. Как убьют, так и воскресят потом. А смерть, знаешь ли, хорошо так мозги встряхивает. Пока не стоит этим мозг нагружать, всему свое время. А сейчас мне действительно пора идти, так что до завтра. Угу, до завтра. Бросил я, после чего Ямато ушел через окно. Блин, от всего этого вороха знаний мозг кипит. И это он лишь чуть-чуть инфы выдал, а ведь у него в голове целый пласт хранится. Мама родная, ну и вот что мне делать, и про ссору я у него забыл спросить. Ладно, это уже завтра, на свежую голову думается легче, проверено опытным путем, вот и поспрашиваю. Если, конечно, не выползет какой-нибудь неприятный сюрприз, а что обязательно какая-то пакость случится, я в этом уверен, каждый день полон нежданчиков. Глава 22. Новая головная боль. На следующее утро я, дождавшись трезвона будильника, рванул на полигон тренироваться. Идея с ходячими деревьями меня так и не оставила, но нужно что-то более серьезное. Вообще стихия дерева очень полезная плюшка, но ее еще развивать и развивать. Примчавшись на полигон, я тут же создал десяток клонов и выдал им Цуна Тайбзюцу и Тессен Бзюцу, пускай оттачивают новые движения, а я потом самостоятельно их воспроизведу. Еще четверо клонов ушли тренироваться с чакрой молнии. Прикол в том, что свойства этой стихии – паралич, а не только серьезные ожоги и скорость. Пробуем по тому же методу, который применял Наруто. Листья не являются чакропроводителями, так что это та еще задачка. И все же интересно, что именно во мне нахимичили, что у меня молнии черного цвета. Прямо какая-то аномалия. И почему черные? Вопросы. Как жаль, что в Атагакуре я тогда так ничего не нашел, хотя и надеялся, что Змеюка оставил в лаборатории хотя бы журнал исследований. А догадки, как говорится, к делу не пришьешь. Остается только одно – прижать самого Орочимару. Ха-ха, три раза. Сбегать еще раз в Атагакуре, что ли? Ага, разбежался. Выбить пару выходных у меня может и получится, да только не кстати вспомнилось, что большая часть того бункера завалена. Да и где там что-то искать? Я ведь тогда вроде все облазил и ничего не нашел. Эх, одно расстройство об этом думать, но просто эти мысли мне банально не дают покоя. Одними теориями сыт не будешь, а их нужно подкреплять практикой. Итак, что у меня в наличии? Огромные запасы чакры, раз, не как у Джинчурики, конечно, но объемы приличные. Черные молнии, два. Странная проклятая печать, три. Живучесть и выносливость благодаря ДНК Хаширамы, 4. Первые и последние пункты при этом, когда я был мелким, работали не в полную силу. В том, что на мне были какие-нибудь блокирующие или поглощающие печати, я более чем уверен, причем именно в последних. Блокировать силу плохая идея, учитывая мои запасы чакры, меня бы рано или поздно разорвало или я бы просто перегорел. А с тем доступным количеством чакры, что у меня было тогда, намного проще улучшать над ней контроль. Это сейчас я со своими резервами преспокойно могу вылечить всех пациентов госпиталя и даже не почесаться, если только не обкалюсь стимуляторами, от которых потом нехилый откат, а в то время, извините, подвиньтесь. Так, пара клонов развеялась, вызвав мигрень, терпимо, и не такое пережил. Час работы, и несчастные листья лежали на земле не только смятыми, но и обугленными. Ладно, развеиваю теневиков, собираю мозги в кучку и думаю, самому попробовать добавить в Расинган молнию или лучше пожертвовать клонами. Здравый смысл победил любопытство, так что после передышки я создал троих клонов, разослал в разные стороны подальше друг от друга на всякий случай и дал им команду создать Расинган и постепенно наполнять его чакрой молнии. Тут помимо превосходного контроля над чакрой нужны так мною любимые расчеты, что поделать, если у меня мозги завязаны на математику, а физика была приятным дополнением, не более. Подумав, решил и сам попробовать, если что, успею развеять технику. Один клон исчез в облачке, его Расинган лишь чуть заискрился и на этом все. Я так провозился почти до 10 часов, учитывая, что торчу здесь с половины шестого утра. И всех успехов, Расинган лишь немного покрылся молниями и бил током. Ощущения от клонов были непередаваемыми в том смысле, что ощутить это на своей шкурке я бы не хотел, а ведь это незаконченная форма. Хотя я, кажется, понял принцип, нужно лишь составить пропорции, где там моя тетрадочка. Вечером снова попробую. Я не упертый баран Наруто, который учится методом забивания гвоздей микроскопом или стрельбой по воробьям из пушки, мне мое здоровье дорого, так что расчеты и еще раз расчеты, а потом и практика нормальная. И еще мне не дает покоя этот Сора. Чирику вчера подтвердил мою догадку насчет того, что он уничтожил храм. Вопрос, как, я же видел это зданице, не считая печатей, оно само по себе довольно крепкое. Ох, не нравится мне все это. Нарайкун, окликнули меня, это оказалось Азуми. Девушка явно только с тренировки, катана на поясе, одежда в пыли, волосы растрепаны. Видел я ее в деле еще на экзамене, мечница она хоть куда, киндзюцу ее стихия. А вот тайбзюцу у нее так себе. Азуми-чан, что ты тут делаешь? Прекращаем молчанку. Да я тут недалеко тренировалась. смутилась она, а потом решила просто прогуляться. «Я не знала, что ты здесь, извини». «Да не извиняйся», — отмахнулся я. «Слушай, извини, что я никак не могу найти время для тренировки с тобой. Вечно некогда». «Я понимаю», — кивнула Азуми. «Кстати, протянул я с хитрым видом. Ты еще не устала?» «Да нет», — удивилась она и в тот же миг отскочила назад, так как я пошел в атаку. «Нарайкун, спарринг Азуми-чан. Потом я укажу тебе на ошибки». Если она и хотела что-то сказать, то не успевала, ей приходилось зачастую уходить из-под моих атак. Для честности я пользовался только тайцзюцу, хотя вскоре пришлось задействовать тэссен и им отбиваться от ударов меча. Даже умудрился чиркнуть ей по животу, хорошо хоть увернулась. А вот дальше произошедшее меня поразило. Азуми одной рукой сложила печати и меч покрылся огнем. Надо же, и когда ты научилась складывать печати одной рукой? Блин, аж завидно. С 13 лет умею. Пожала плечами блондинка и рванула в атаку. Вот теперь будет интереснее. Блокирую выпад тэссеном и быстро ухожу в сторону, затем атакую в рукопашную. Азуми ушла заменой. Исай еще трындел, что она слабая, кретин. Девушка буквально танцевала с мечом. При должном наставнике у Конохи появится мастер киндзюцу в лице одной блондинки. Жаль только, что искать придется долго. На моей памяти единственный мастер меча из этой деревни на данный момент является очень опасным нукинином и по совместительству моим создателем. Разве что Ванбу поискать. Хорошо, что у меня гибкость натренирована, будь здоров, за это рычу еще спасибо можно сказать. Режим скользящей змеи, выпад, удар, блок, направляю цепь тэссена на Азуми. Да, тайцзюцу это не ее однозначно, обманный маневр сработал. Атаку она отбила, а вот не учла, что я контролирую длину цепи и ею ухватил блондинку за ногу, опрокинув на землю. Будем разбирать ошибки, Азумичан, весело оскалился я, возвращая веер в кобуру, на что девушка лишь вздохнула. Да, ты боец исключительно ближнего боя, но раз так, то тебе необходимо подтягивать тайцзюцу. Ты же видела, как я управляюсь с тэссеном, скажи спасибо, что я его ядом не смазал. Давай подлечу, не дожидаясь согласия. Я протянул к ней руку и принялся лечить ее рану на животе. Можно мечом заблокировать атаку врага и через секунду заехать ногой ему в челюсть. Я могу тебе показать несколько своих приемов, думаю, что ты их без проблем освоишь. Точно? Она аж глаза округлила. Точно. Улыбнулся я. Я ориентируюсь и на силу, и на ловкость. К тебе применимо второе. Не обижайся, Нарайкун, но по тебе никто не скажет, что ты используешь силовое тайцзюцу. Хмыкнула Сата, вставая с земли. Это вообще не мои проблемы, а тех кретинов, кто так и подумал. Напомнить, кто в Конохе три улицы разбил. Ухмыльнулся я, вспомнив, как мы с Дейдарой гонялись за Конохамару. И да, блондинистый нукинин хоть и посылал летучие бомбочки вдогонку, но к счастью ничего не взорвал, от нас все попросту сбежали подальше, так что случайных жертв не было. А вот я не стеснялся поддавать мелкому дозе адреналина, раскалывая землю и устраивая кратеры. Азуми весело рассмеялась. «Жаль мне тех, кто поспорит на то, что ты не сумеешь пробить стену». Отсмеявшись, выдала она. «Спасибо. И за спарринг тоже. Я уже и забыла, когда в последний раз так тренировалась. В основном на манекенах и под присмотром сенсея. Меняй режим обучения, Азуми. Я на этот раз обошелся без суффикса. Я подсоблю с этим, конечно, но лучше бы тебе еще кого-то припрячь к этому делу». «Ну, папа у меня бывший шиноби», — задумчиво произнесла блондинка. «Может, не откажет помощь. Бывших шиноби не бывает, если только они не калеки». Протянул я. «Проси отца, тряси наставника, короче, развивайся. Я каждое утро на этом полигоне тренируюсь с 6 утра. Еще сегодня вечером загляну, так что приходи, если хочешь. Если меня нет, значит я на миссии, а меня, знаешь ли, в специфическую команду определили». «Хорошо, спасибо». Покраснела она. Ну и вот что с ней делать. Азуми лишь немного увереннее Хинаты, хотя в спаррингах и в бою сосредоточена на деле. А ведь она действительно хорошая мечница, меня лишь отточенные еще у Орочимару рефлексы спасали. Ей есть, куда развиваться, да еще и стихия огня в придачу имеется, про печати одной рукой вообще молчу. Включить сталкер но дзюцу и последить за ней, да ну, я не вуайрист. В общем, мы распрощались уже у выхода с полигона. Пускай приводит себя в порядок, да и мне пора бы заглянуть в госпиталь, на этот раз уже будет проверка моего здоровья. БРРР, замуровали, демоны. Увы, я аж до вечера просидел дома, В госпитале меня просто прогнали по всем аппаратам, взяли анализы, почесали репы и отпустили во свояси. Да, тетушка волнуется, что гремучая смесь авторства Рачимару выдаст неприятный сюрприз, но пока все в норме. Правда, эксперимента ради на меня поставили печать-блокиратор. Как итог, на ее месте через пару секунд ничего не было, кроме тоненькой струйки дыма. Ну вот не любит проклятая печать соседей на коже носителя. Увы, я таким образом не могу нарисовать на теле печати для хранения, придется обходиться свитками или наносить их на одежду. Так что наличие на мне этого рисуночка имеет и свои минусы, на него действует только та печать, которую мне поставили после того злополучного экзамена. Конечно, я ее потом сломал, но сам факт. Ну а попав домой, я сел за расчеты, как бы там ни было, но я хочу соединить свой Расинган с молнией. С ветром пускай Наруто работает, у меня будет свое. Теневой клон на заднем дворе воспроизводил Расинган, и на определенном этапе я его развеивал, а все, что он сделал и осознал, записывал в тетрадь. Слишком мало, от такого Расингана толку не увеличится, слишком много, до этого еще не доходили, но такой тест лучше проводить на полигоне, а не на заднем дворе дома. Блин, скучно. Интересно, что с Сорой и ребятами? Привет, Нары. Передо мной нарисовался брат. Чего выглядишь так, словно лимон прожевал? Скучно. Протянул я, ладно, ладно, проныл, но суть это не меняет. Вот сижу, мучаю клонов и сам мучаюсь. Думал сегодня вечером пойти на полигон и провести испытание с Расинганом. Так в чем проблема? Вперед. Я уже знаю, что если тебе скучно, ты обязательно что-то вытворишь. Не любишь ты меня, братец? Вздохнул я. Люблю, иначе не спасал бы от наших родителей. Ухмыльнулся Миха, сев рядом со мной прямо на траву. Забыл, что от чрезмерной заботы нашей мамы мы с тобой оба выли волками. А да, вот это даже захочешь, не забудешь. Мишка, конечно, по-своему заботливый, но и понимающий, а вот мама, убийца веником. Надо мной она кудахтала так, что я бы и без Миши свалил подальше из дома. В отличие от брата, у меня были проблемы со здоровьем, тот же сахарный диабет, мать его. Вот она и распиналась со своими сюси-пусями, буя. Слава богу, что брат тогда успел присмотреть себе квартиру и готовился переехать туда. Правда, он явно не учел того, что придется с собой забирать младшего братишку. А ведь наблюдал самый пик скандала, когда отец мне ультиматум по поводу моего готик-стиля ставил, затем отослал в комнату собирать вещи, ну а потом мы оба и ушли из родительского дома к нему. На шее у него я не сидел, умудрился попасть в то число студентов, которые получали стипендию, так что жили нормально, ну и не обходилось без шуточек друг над другом. «Такое забудешь», – проворчал я. «Хорошо, что тут мое детское прозвище, которым она меня задолбала, никто не знает. Хрюсик-пусик-воробусик». Брат весело заржал, а вот мне было совсем не смешно. «Да блин, Миха», – рассердился я, вскочив на ноги, «кажется, я еще и темной чакрой покрылся. Забудь это дурацкое прозвище, и не дай шинигами взболтнешь кому. Я черный ангел, точка. Никаких воробушков и прочей хрени, нажрался давно уже, спасибо. Ладно, Стас, все, извини, я могила», – отсмеявшись, отозвался Джонин. «Меня она вообще называла Мишуткой. Женщины, что поделать, особенно мамы, особенно заботливые мамы. Да уж, я уже остыл. Понимаю, что он не со зла, но блин, как же меня всегда выбешивало это прозвище. Ладно, если бы мне было 3 годика, но ведь не 15 плюс лет, ё-моё, и ведь не скажешь ничего, ибо мама. Эр-эр-эр. В последний раз, как Миха меня так назвал, я в него диванной подушкой запустил. Спасибо, хоть на людях меня так не называли. И ведь на оскорбления на тему ориентации я не реагирую, если меня не пытаются при этом унизить на глазах толпы, как это проделал Конохамару. А вот идиотская детская кличка для меня равноценна красной тряпке для быка. Тьфу, блин. Вот и придумал себе в интернете ник посолиднее, ну а потом он стал мне, как второе имя. Интересно, что бы она нам сказала, если бы узнала, чем мы тут занимаемся и каким образом на хлебушек зарабатываем, задумчиво произнес брат. Переглянулись, представили, дружно передернулись. Бррр, лучше не надо, пробормотал я, нервы целее будут. Хотя Рачимару она за меня точно бы узлом завязала и несколько часов подряд читала бы ему нотации. Держу пари, он бы взвыл на 10-й минуте пыток. Не, мне становится его жалко, нервно рассмеялся Миха, почесав затылок. Нам и так хорошо, и пусть так и будет. Да спасет нас шинигами сама. Кстати, я же совсем забыл. Хлопаю себя по лбу. Что тебе известно про Сору? Он псевдоджин Чурики Девятихвостого. Часть чакры и все такое. Пожал плечами Джонин, а я чертыхнулся. Кусочек мозаики встал на место. Ну конечно же, как еще он мог храм разрушить? Явно чакра леса взбунтовалась. Пацан потерял над ней контроль, и вот итог. И ведь это лишь малая часть чакры Кьюби. Да, Наруто точно герой, раз сдерживает в себе такую разрушительную махину. Жаль только, что не до всех эта истина доходит. И вроде как его якобы погибший отец возглавляет этих расхитителей могил, с которыми мы столкнулись. Продолжил он. Если я правильно помню, они нападут ночью с намерением какой-то очень мощной техникой стереть Конаху с лица земли. Типа, в стране должен быть только один правитель, а не два. КХМ, братец, а какое отношение даймё имеет к Конахе? Это же военное селение, управляемое Хокаге. Я что-то не понял, каким макаром одно связано с другим. Это же как у нас в Раше было или других странах. Есть президент страны и есть мэр или глава отдельного города. И то у Хокаге куда больше прав, чем у мэра. Но сам факт, ну вбил себе мужик в голову, что нужно правление кого-то одного. Вздохнул Мишка. Даймё это даймё, а Хокаге это Хокаге, но его переубеждать, дохлый номер, как и в твоем случае. Напомнить, что тебя не трогают только потому, что тебя объявили наследником Синджу и племянником пятой Хокаге. В противном случае ты бы давно обживал уютную комнатушку в подземельях корня Анбу на службе у Данза. Не напоминай, угрюмо отзываюсь. Ладно, буду с этим парнем поосторожнее, на крайний случай спеленаю его корнями, если вдруг будет буянить. Убивать не буду, так и быть. Ладно, засиделся я с тобой, до завтра. Угу, пока. С полигона я ушел очень поздно, часы показывали почти 11. Ну и засиделся я, однако. Впрочем, не зря, мои клоны штудировали Расинган, а я их знания и понимание впитывал с их развеиванием. Как хорошо, что меня в первую очередь обучили именно этой технике. Плюсы перевешивают минусы. Вот только надо будет приноровиться мгновенно наполнять чакрашарик молниями, а не постепенно, а то за это время раз 10 успеют убить и посмеяться. Азуми на полигон не приходила, ну и ладно, мое дело предложить. Перехожу на бег по крышам, скачками привычнее. Совенок в сумке пригрелся и даже не пищал, спал. О, а что это там внизу? Азуми и парочка каких-то шиноби. Да они же того, в дровушке. И лезут к девушке. А вот это вы зря, ребятки. Вот только не успел я спуститься к бывшей сокоманднице, как она отпрыгнула и метнула в них кунай, затем обнажила меч. Что ж, понаблюдаем. Калечить их Азуми не стало, одному рукоятью прямо в лоб заехала, второго много раз поцарапала лезвием, а пока они пытались понять, что случилось, тут же сбежала и наткнулась на меня. Нарайкун, вырвалась у нее. Ну да, я. Хорошо ты с ними разобралась, я уже собирался к тебе на выручку идти. Ну, она покраснела. За убийство шиноби родной деревни меня бы по голове не погладили. Кстати, а чего ты в такое позднее время гуляешь? Я только что заметил, что она до сих пор потрепанная, как с утра. И ты что, так и не привела себя в порядок? Я не заходила домой. Прошептала девушка, вот только я все услышал. Давай-ка ты домой иди, а то снова наткнешься на таких вот. Киваю на Нида шиноби. Если хочешь, провожу, мне не трудно. Все равно еще хотел к тетушке в резиденцию заскочить. Спасибо. Замялась она. Ну так и пошли, благо уже недалеко было. Уже возле дома Азуми мы с ней попрощались. Вот только бедная девчонка выглядела так, словно не домой пришла, а на свою казнь. Далеко Шуншином уходить не стал, затихарившись за углом соседнего дома. Ты где была? Ты хоть знаешь, сколько времени? И, в каком ты виде? Камисама. Зашлась криками дамочка средних лет. Я так понял, что это мать Азуми. Кто тебя так избил? Я просто тренировалась. Попыталась объяснить девушка, но к той мадам прицепилось понятие и тут Остапа понесло. Да сколько можно, Азуми? Ты же девушка. Кхе. А та же Цунади кто? Мужик, что ли? Логика, блин. Сражаться должны мужчины. Так, быстро в дом. Женщина за руку втянула дочь внутрь, несмотря ни на что. Сдается мне, что Блонди еще получит порцию нотаций. Кажется, я начинаю понимать, почему она такая неуверенная и запинается в разговорах. Под боком живет напоминалка «девушка не воин, девушка-куколка». Беда в том, что вот такие чересчур заботливые мамаши, которые знают, как лучше для собственного чада, нередко перегибают палку и не понимают, что попросту гробит ребенка. У Азуми ведь действительно есть потенциал, из нее вполне возможно вылепить мастера меча. Пожалуй, перемещусь-ка поближе, семья Сато гражданские, не клановые, так что барьеров не должно быть. Упс, кажется, я вывалился из Шуншина у окна в комнату Азуми, та как раз вошла внутрь, а мамаша за ней. Хорошо, что меня не видно. В который раз говорю, бросай ты это дело, ну ты посмотри на себя, ну почему ты так любишь этот свой нож? Это не нож, а катана, буркнула девушка, повесив вышеупомянутое оружие на стойку. Азуми, девушка должна быть нежной, хрупкой. Мама, что мама, ты каждый день приходишь в синяках и грязная, думаешь, что так найдешь себе жениха? Завтра поможешь мне на кухне, затем пойдем на рынок, у меня тренировка, промямлила Азуми. Никаких тренировок, все, припечатала мадам. Честно, я искренне сочувствую Азуми, с такой мамашей я удивлен, как она вообще в академию поступила и обзавелась мечом. Но блин, да чего же эта женщина напоминает нашу с Михой мать, разве что перед нами с братом ультиматумы не ставила. Но с этим нужно что-то делать, иначе перспективная кунаичи под таким влиянием станет, черти чем, иначе не скажешь, с кем ты вообще тренировалась. Так, домашний скандал, часть вторая, с Нарайкуном, с этим, да блять, она что, пароходная сирена? Я запрещаю тебе даже близко подходить к этому змею, это убийца, Нарайкун не убийца. О, Азуми все же показала клыки, он не такой, такой, что Орочимару, что его сынок, припечатала крикливая брюнетка. Слышишь, вот увидишь, взбредет что-то ему в голову и все, слышать об этом мальчишке не хочу, не смей с ним даже разговаривать. Поняла меня, ёкарный бабай, воразоралась. Если уж у меня голова трещит, то представляю, каково Азуми. Жалко девчонку, однозначно, но это не значит, что она поступит так же, как мы с Михой в свое время. Да только как ей помочь-то, свою команду что ли утвердить? Тетушка-то поддержит меня, если дам логически обоснуй, кандидаты имеются, Азуми и Дейдара. Неудивительно, что она домой только ночевать приходит. Думается мне, что если бы эта дамочка увидела меня рядом с ее дочерью еще на пороге, то такой скандал закатила бы, вся Коноха бы потом сплетничала. Да, нехорошо, и куда ее отец смотрит-то? Но тренировку отменит только нападение на Коноху, так что на вопли и мнение этой сирены мне плевать, надо вытаскивать Азуми на полигон. А сейчас в резиденцию, пятая Хокаге опять засиживается, будем помогать. Если бы я знал, что сегодняшняя ночка выйдет бессонной и очень активной. Глава 23. Ночная атака. Нарай-сама. По пути до дома меня перехватило двое джонинов. Хотя я незадолго до этого заметил, что небо над деревней как-то резко изменилось, а это нехорошо. Судя по тому, что эти двое взволнованы, к нам пришел белый и толстый писец. Ну да, стоило примчаться следом за ними, как я увидел, что на деревню надвигается армия зомби. Ну просто прелесть, блин. Хотя при том, что они двигаются в развалочку, это точно зомби, а не поднятые Эдотенсеем люди. Да, их тут много, но судя по всему, все, чем они могут навредить, это испортить воздух. Я демонстративно помахал ладонью перед носом, если не подпускать их близко. А ну назад, рявкнул я на шиноби, которые вели с ними бой. Ну тупо зомбяки из фильмов, их ранишь, а они с воем и стонами идут дальше, при этом нападая на вставших у них на пути людей. Но откуда они взялись? Взволнованно спросил какой-то чуунин. Неважно, отойдите, сейчас разберемся. Я сложил печати и приложил ладони к земле, посылая чакру, а ее у меня много. Вся армия зомби в одночасье оказалась спутана толстыми корнями и ветвями и разорвана на куски. Да, их много, но блин, это же просто тупые зомби, гнилое мясо, еще и ходит медленно. Нет, если бы они были еще шустрыми и заражали зомби вирусом, то да, проблем бы было больше, а так, даже скучно, я даже не вспотел, хотя для шиноби это в принципе невозможно, как-то же мы в 30-градусную жару таскаемся в форме и бронежилетах. Те ниндзя, до которых они все же добрались, отделались царапинами, ох, кого-то в больнице ждет втык, смотрели на меня, конечно, нет, не с презрением, чтоб тебе, змеюка, икалась с месяц, а с таким видом, будто я второй Хаширама, нафиг нафиг такие фиалки. Но вот то, что эти трупы вообще приперлись в Коноху, значит лишь одно, возвращаемся в деревню, живо, скомандовал я, чуунин это командир, так что имею право. Мне очень не нравится барьер, который сейчас окружает Коноху, нужно найти кого-то из своих, В одиночку мне тут делать нечего, так что валим на крышу. Слышу вдалеке взрывы, наверняка Дейдара веселится, так что бегу туда. Так и есть, блондинистый подрывник, сидя на глиняной птице, метает в кого-то бомбы. Приглядевшись, я узнал в мишени ту самую рыжую дамочку, которая чуть не высосала чакру у Наруто. Та, заметив меня, сбежала. Значит, эти мародеры пробрались в Коноху. Дело дрянь. Данна, что тут вообще происходит? Поинтересовался Дейдара, зависнув рядом. Похоже, очередное нападение. Не везет Коноху в этом плане. Пожимаю плечами. А где твой братец? Без понятия, да. Поищем. Естественно, мы отправились на поиски Узумаки. Может, хоть с него стрясем ответы. Искомая обнаружилась в двух кварталах от нас и сражалась с той самой дамочкой. Дейдара метнул в нее бомбу, заставив отскочить, после чего мы встали рядом с Наруто. «Веселишься, друг?» — усмехнулся я, заготавливая Расинган. «Ага, Даттибая, она меня уже достала», — фыркнул тот. «Надо же, сколько вас, не могу выбрать», — улыбнулась женщина. «Предупреждаю сразу, ко мне с поцелуями не лезть». «Схлопочешь несварение желудка». Оскалился я и рванул в атаку. «Ага, ага, посмотрел бы я на нее, если бы она поглотила чакру Создателя». Так, рыжая отскочила, Расинган ушел мимо, бедная крыша. «Поиграем, раз охота». «Стихия молнии, тройная ветвь. Посмотрим, как ты увернешься от трех разрядов, летящих с нескольких сторон». Ушла заменой. Рефлексы заорали дурниной. Я успел блокировать удар, затем контратаковал с разворота, скальпелем чакры рассекая ей живот. Ну а так как я пустил по волосам чакру, то случайно съездил ими этой кунайчи по лицу, оставив хорошие такие шрамы, как кнутом стеганул несколько раз. Нет, все же иногда хорошо иметь длинные волосы, особенно если есть возможность использовать их как оружие. «Ты за это поплатишься», — взвизгнула она, складывая печати. «Да, скорее настанет конец света, чем женщины перестанут печься о своей внешности». «Нарой, отходи!» — выкрикнул Наруто. «Ухожу шуншином к нему». Вовремя, в то место, где я стоял, вонзились большие каменные колья. «В чем дело?» — поинтересовался я у него. «Я заметил кое-что. Она как будто меняет тела перед тем, как применить технику той или иной стихии», — выдал Джинчурики. «Смотри, на ней нет ран, которые ты ей оставил. Так вот как она осталась жива после того раза». «Понял я. Атакуем вместе, ребята». «Сказано, сделано». Мы втроем перешли в тайдзюцу и насели на рыжую со всех сторон. Наруто еще и клонов создал. Та в ответ шибанула по нам молниями. Пока мы с Дейдарой отвлекали ее на себя, Узумаки подобрался к ней сзади и атаковал кунаем. Дамочка уклонилась, вот только ему удалось срезать прядь ее волос. А пока она отвлеклась на это, Дейдара создал глиняную змею и с ее помощью взорвал кунайчи. «Не, может, быть, услышали мы. Да блин, сколько можно?» Вырвалось у меня. Впрочем, когда дым развеялся, перед нами предстала старуха. Без шуток, сейчас наша противница выглядела, как бабка лет под 80. «Вы уничтожили мое тело», — процедила она, затем начала меняться. «Ага, вот оно что, у нее есть запаски, по одной на каждый элемент, как и говорил Наруто, вот только где она их хранит, непонятно». Узумаки, включив голову, использовал великий порыв, впечатав ее в ближайшую стену, а я послал вдогонку древесных змей. «Бьем без передышки», — скомандовал я. Вот тут мы развернулись на полную. От посланного в меня вихря я ушел заменой, отправив в ответ взрыв печать. «Примитив, знаю, но для отвлечения сойдет, сам всасываюсь в землю. Вижу, как Наруто и Дейдара наседают на противницу, а она в свою очередь спутала их своими волосами. А как интересно, а третий где?» — прищурилась она. «Хорошо, что она не сенсор». Резко выныриваю сзади нее и наношу усиленный чакрой удар кулаком по ней. Передышки не дам, так что устремляюсь следом, используя режим скользящей змеи и мягкую модификацию тела. Освобожденные братцы ринулись следом, причем они своими техниками целились ей в волосы. Наконец-то настигнув ее, я спутал ее своим телом и использовал грозовой разряд. Вот только вместо трупа на месте остались лишь ее волосы, парящие в воздухе. Плюс два желтых глаза. Это еще что такое? Вырвалось у меня. Бррр, жуть какая. Наруто, не заморачиваясь, всадил в эту призрачную массу Расинган, тем самым уничтожая. Ну и пакость. Пробормотал Дейдара, затем его передернуло. И это меня еще и целовало, высасывая чакру. Узумаки даже слегка позеленел. Бррр, фу. По крайней мере мы с ней покончили. «Наруто, что вообще происходит?» Я резко вспомнил, зачем искал его. Сперва на Конаху кто-то напустил армию зомби, теперь одна из тех расхитителей могил здесь объявилась. Точно, Сора. Его как переключило. Его надо найти, Даттибая. Он напал на бабулю Цунади и убежал. Он точно псих. Я покрутил пальцем у виска. Напасть на пятую Хокаге. Пошли искать этого монаха, пока он еще каких-то дров не наломал. Сору мы нашли за пределами Конахи, причем он явно был не в себе. Парень покрылся знакомой оранжевой чакрой и напоминал монстрика, а в глазах читались ярость и бешенство, и дела становились все хуже. Тут надо использовать ту самую сдерживающую технику, так что призываем корни и выводим этого псевдо-джинчурики из игры. Остальные, вижу, тут наши ребята собрались из Коноха-11, загоняют его под мою технику, так как мозги у Соры еще не полностью отказали. Однако стоило Наруто его схватить, как он тоже покрылся чакрой Кьюби. Этой остановки мне хватило, чтобы захватить обоих. Ямато попытался заблокировать чакру обоих, но безрезультатно. «Придется ждать», — констатировал он. «Нары, не прекращай держать их». «Да знаю, знаю», — отозвался я, сдув прядь волос с глаза. «Пускай Наруто пытается достучаться до мозгов Соры. Веселая ночка, да», — усмехнулся брат. «И не говори, наткнулся на кого?» «Да, на одного из тех расхитителей. Еле убил. Мы с Наруто и Дейдарой убили ту рыжую мымру, которая чакру пьет. Потом расскажу». Меня передернуло, стоило вспомнить то волосатое привидение. Тем временем у Соры появился четвертый хвост. Лишь бы он не начал формировать бомбу Биджу, тогда это будет ой-ой-ой. Сора начал вырываться из схватки Наруто и моих корней. Да хрен тебе. Преимущество врожденного генома над искусственно привитым в том, что им подсознательно легче манипулировать и он намного эффективнее. Скрипя сердце, признаю, у Орочимару была действительно гениальная задумка, вот только от гибели одного из клонов спасла моя душа и мне теперь жить с таким телом, а остальные все погибли. Правда, в Атагакуре я так и не пробудил Макутан, а вот в Конохе сумел развернуться. Хм, аура у деревни такая, что ли? Все же Хаширама тут хорошо так поработал в свое время, один лес смерти чего стоит. Чем ближе к источнику, тем больше шансов к развитию способностей. Угу. Пока я предавался самоанализу, покров из чакры у Соры исчез, а сама чакра при попытке стать миниатюрной копией девятихвостого, просто рассеялась в воздухе. Теперь можно и облегченно выдохнуть и перестать поддерживать технику. Корни втянулись обратно в землю, они уже не нужны, а на землю упало два обожженных тела. Переглянувшись с Сакурой, мы с кислым видом вздохнули и пошли лечить этих двоих. В отличие от Соры, Наруто не превращался в демона с четырьмя хвостами, но от чакры Биджу ему тоже не слабо досталось. Окажем им первую помощь, а потом законопатим в госпиталь, пусть знают, как подбрасывать нам работы. Выдал я, начиная лечение монаха. Может, клизму им пропишем, а? Добрая ты душа, Сакура. Ага, с тремя ведрами скипидара, съязвил я. Злой ты, неправда, я добрый, белый и пушистый. На меня скептически глянули все присутствующие. Ладно, не белый, а черный, но все равно. Могу и перекраситься, кстати. Во всяком случае я ничуть не хуже Орочимару. А кто долбал Хокаге сама на тему того, что тебе надо в библиотеку Хокаге? Это когда было-то? 2 года назад. Подумаешь, воспылала тяга к знаниям. При том, что ты умудрился уронить себе на голову запретный свиток. Вмешался Ямато. Ну если он думал меня этим смутить, то он зря. И что, шишку я залечил, а свиток не открывал? Оно мне надо? Я Фуин Дзюцу не гугу. Вдруг на нем защита была? Я же не Наруто в конце концов. Вели мы эту перепалку при том, что мы с Сакурой не переставали лечить двух обалдуев, а окружающие снимали ночной стресс, слушая нас. А ведь я и правда когда-то задолбал Цунади нытьем на тему «пустите меня в библиотеку Хокаге». 3 дня за ней ходил, пока у нее не сдали нервы, а щенячий взгляд я научился делать в рекордно короткие сроки. Ребенку проще. Под присмотром братца и еще парочки джонинов я наконец-то получил личный пропуск, дорвался до святая святых и нашел много интересного. И да, в запретный свиток я даже не смотрел, обнаружил на нем какую-то печать, поэтому даже раскрывать не стал. До сих пор не пытался взломать. Может быть потом, когда изучу Фуин Дзюцу на достаточно приличном уровне. Зато нашел много чего другого. Это утро было первым, которое я благополучно проспал. Будильник я попросту отключил, после чего увалился обратно на кровать. Да, ночка вышла насыщенной. После того, Как мы унесли подлеченных Наруто и Сору в госпиталь и оформили по всем правилам, все непосредственные участники ночного боя отправились на доклад к пятой и в красках расписали подробности. Особенно выделился Асума, оказалось, он вел бой с лидером этих мародеров, Казумой. Ясен пень, лидер был убит. Похоже, Коноха избежала участи быть уничтоженной под корень. Воскрешенные члены Шугонин Джуниши едва не применили какую-то масштабную уничтожающую технику на заточенной в барьер деревне. После доклада нас отпустили по домам. Эх, а мне еще Азуми на полигон вытаскивать тренироваться. Обещал же, блин. А если она придет туда, а я тут дрыхну? Разлепил глаза, часы показывают 8. Ага, а лег я в 16:30. Эх, тяжела жизнь шиноби. Ладно, встаю, умываюсь, одеваюсь. Прогоняю чакру по каналам и валю к Сато. Надеюсь, на ее мамашу не наткнусь. По пути заметил нескольких шиноби, которые помогали рабочим приводить дома в порядок после ночной атаки. Эх, это сколько народу мы перебудили. Ладно, пофиг, мы тоже не спали. Азуми я застал за интересным занятием. Она открывала окно с намерением уйти из дома в стиле ниндзя. «Привет», — выдал я, вывалившись рядом из Шуншина. От неожиданности она чуть не упала. «А через дверь выйти никак?» «Привет», — выдавила она. «Нет, мама еще дома. Слушай, ты же ниндзя, имеешь право жить отдельно. Так почему просто не уйдешь отсюда?» Вот честно, так и не понял ее мазохизма. «Ну, жалко маму бросать», — потупилась она. «Понятно все с ней. Теперь, если честно, я думал, что ты уже ушла на полигон. Да я проспала, извини». Нас прервал стук в двери, последующее ее открытие. «Азуми, немедленно вниз. Ты, упс, явление небесного гнева. Я, улыбаемся и машем, как говорил один пингвин. Ты что здесь делаешь, гаденыш? А ну пошел вон от моей дочери». Разъярилась эта фурия, направляясь ко мне с явным намерением сделать шашлык из змеятины. Удар кулаком я легко перехватил. «Прости, Азумичан, но никто не любит, когда тебя пытаются ударить ни за что», — извинился я перед девушкой. «У этой дамочки, судя по всему, тормоза не в порядке, жить в селении шиноби и не знать, на что эти самые шиноби способны, энда, ни за что. Ты какое имел право вламываться в наш дом?» — заорала женщина. «Вот тут я реально не понял наезда. Какое вламываться? Я сижу на подоконнике, а до этого так вообще на стене сидел, прикрепившись чакрой. Мыка, что ты так шумишь?» В комнату вошел мужчина в форме полиции Конохи. «Такс, кажется, это папа Азуми, бывший шиноби, ну-ну, скорее всего просто сменил место работы, в полиции такие нужны. Хитоши, ты чего встал? Выгони его. Блин, мужик, я реально тебе сочувствую». Похоже, он эту фразу у меня на лице прочитал. Я, в отличие от Рачимару, более открытую мимику ничуть не скрываю, даже эмоции выражаю. «Нарай-сама, прошу прощения за поведение моей жены, но все же что вы здесь делаете?» Сдержанно поинтересовался он. «Что?» — взвизгнула мамаша. «Помолчи, мыка», — рявкнул Хитоши. «Ты забыла, кто этот парень?» «Так я напомню. Я просто зашел за Азумичан, чтобы пригласить на тренировку, только и всего. Я ей вчера обещал научить некоторым приемам тайдзюцу». Вздохнул я, отпустив мыка. Та, презрительно фыркнув, отошла к мужу. «У нее есть потенциал и прирожденный талант к киндзюцу, который надо развивать. Неудивительно, если у меня в предках были самураи», — хмыкнул мужчина. «Катана, которой она пользуется, принадлежала моему деду.